Глава четвертая. Снимаю балетки и разминаю ноги. Солнце уже закатилось за горизонт. Становится совсем темно. Гляжу в сторону, откуда должен автобус приехать, и жду спасительного света фар. Безумно хочу есть и спать. Я устала. Тарас так и недоступен. Сердце не на месте. Не верю я этому мужику, что он ничего мужу моему не сделал. Почему тогда Тарас отключил телефон? Поди напугали до смерти или потребовал что-то незаконное сделать? Вот и мне, наверное, что-то страшное делать придется. За какую еще работу будут платить столько, что за полгода можно полмиллиона вернуть? Я такой не знаю. Законной уж точно. О, подрываюсь с места. Вот и автобус. Машу, чтобы он остановился. В салоне три колейки. Поднимаюсь на ступеньку. Здравствуйте. Стараюсь улыбнуться, хотя настроение хуже не придумаешь. У меня случилась проблема. Я забыла кошелек на работе. Я могу сделать перевод на карту? Пожалуйста, мне очень нужно вернуться в город. Внушительных размеров тетка смотрит на меня злобным взглядом. А потом кривит рот и обращается к водителю. «Смотри, еще одна бабочка! Крылья подпалила и скулит!» Водитель ржет. А я стою и не понимаю, что не так. Про какую она бабочку? Что за бред? «Так я могу?» «Нет денег, выходи!» — перебивает меня женщина. «Но я же не прошу бесплатно!» — округляю глаза. «Я могу и больше проезда заплатить, только довезите до метро любого!» Чуть не плачу. «Надо было думать, когда в машину садилась. Пшла отсюда!» Тетка машет на меня рукой и встает с места. Отпрыгиваю. Никто из салона не реагирует на наш разговор. Предпочитают проигнорировать человека в беде. Что за люди здесь живут? Или они работают? Да какая разница? Автобус отъезжает, а я кричу проклятие ему вслед. Больше все равно ничего не остается. Сажусь на скамейку. 10:08. Это был последний автобус. И как мне быть? Заглядываю в карты. Первый в 6 пойдет. Может, там кондуктор позговорчивее будет. Черт, зарядки всего 3% осталось. Как я перевод сделаю? Черт, черт, черт! Слезы так и льются. Да что это за день такой? Все же так хорошо начиналось. Выключаю телефон, чтобы в случае чего воспользоваться утром. Скидываю балетки, иначе ноги отвалятся. Опускаю голову. Как засыпаю, не чувствую, видимо, от голода и усталости, просто отключаюсь. «Э!» — ощущаю прикосновение к плечу. «Ты чё тут развалилась?» Открываю глаза, передо мной два парня. Один тощий и низкий, второй долговязый, а я лежу на скамейке. «Ты работаешь?» — спрашивает один из них, тот, что низкий и страшный. «Что?» — пытаюсь проснуться, сажусь и надеваю балетки. «Работаешь?» «Где?» — кажется, еще сплю. «Сколько времени?» «Второй час. Сколько берешь?» Смотрю на парня в этой темноте. Тут ни одного фонаря нормального, только тусклая лампа над остановкой. Пытаюсь понять, чего он ко мне прицепился. Но тут быстро просыпаюсь, когда его рука на мою коленку ложится. «А ну, руку убрал!» — ору на всю ночную округу. «Я заплачу!» — светит гнилой улыбкой. «За что ты заплатишь?» — задираю брови. «Слышь!» — обращается к товарищу. «Она на качелях, походу». «На каких качелях? Вы дебилы?» «Обзываться нехорошо!» Клацает долговязый и подходит ближе. Как побежала, не помню. Несусь, не оглядываюсь. Слышу только, как они там орут вслед, что не обидят. А я к домам. Там люди есть, всяко безопаснее. Черт дернул обернуться. Решила убедиться, что они не преследуют. Не замечаю канавы и лечу прямо в нее. Скатываюсь кубарем, только лицо успеваю прикрыть, чтобы не поцарапать. Еле встаю. Ушиблась знатно. Осматриваю себя. Одну балетку потеряла, вторую порвала. В волосах куча песка и травы, руки ободраны. Слезы снова накатывают, только теперь еще и от боли. Мыслей особо нет, так что просто иду к дому того Василия, Виталия, Владимира, да как его там, черт, удавиться готова. Ну, Тарас, если этот мужик сказал правду, злюсь уже в голос, пришибу собственными руками. Такого унижения и страха я никогда в своей жизни не испытывала. Вдруг в доме по соседству зажигается свет. Прижимаюсь к земле, прям на корточке сажусь. Мало ли что этим в башку придет. Из дома убежать будет сложнее. Пока брожу в поисках того самого особняка, небо начинает светлеть. Наверное, уже часа 3, 4. Боже, вот он! Припадаю к кованым воротам и оглядываю тот самый белоснежный дом с коричневыми балконами. Нахожу кнопку вызова охраны и жму. Этот мужик притаранил меня сюда. Пусть хоть поможет выбраться, а то меня здесь прибьют, и долг ему никто не вернет, если Тарас пропал. Тарасик! Начинаю прямо хныкать. Где же ты, любимый? Кто? Ко мне навстречу выходит один из амбалов, что в магазине был, и светит фонариком. «Что тебе надо?» «Милостыню не даем», — рявкает. Округляю глаза и слезы вытираю. «Мне не нужна милостыня». А тем временем охранник подходит к воротам. «О, Господи!» — удивляется. «Что с тобой случилось?» Открывает калитку и запускает меня во двор. «Я упала!» — прячу глаза. «Чего не уехала?» — спрашивает сероглазый. «У меня денег с собой не оказалось». Еле мямлю, у меня больше нет сил. «А из автобуса выгнали». Вместо сочувствия мужчина начинает смеяться. А я снова в слезы. Хуже со мной еще ничего не случалось. «Погоди, за начальником схожу. Пусть решает, что с тобой делать». Уходит, качая головой. А я остаюсь стоять около фонтана.